Минут через двадцать, присытившись, видимо, пищей духовной, он встал, распахнул холодильник, и было слышно, как ударило стекло о стекло. «Ну-ка, псашок, на дорожку!» Крякнул громко, захрустел чем-то смачно. А в это время на второй советской показалась БМВ-ха, и, сверкнув фарами, замерла через дорогу напротив Нивы, черная, как смоль, приземистая, чем-то напоминающая аллигатора с купированным хвостом. «А-а-а! Похоже, блудный сын явился!» Снегирев сразу откинулся на пассажирское сиденье и, не поднимая головы, вытащил напоминавший трость микрофон направленного действия. «С ним ухо надо держать востро!» Между тем было слышно, как Степан Порфирьич возится с замком в прихожей, бухнула входная дверь, и в квартире стало тихо, только махали маятником настенные, видимо, старинные часы. Отец семейства чай выпить не дурак. Нацепив головные телефоны, Снегирев сориентировал микрофон и, включив усиление, сразу же услышал во дворе старческую поступь, сопровождаемую стуком палки об асфальт. А в хмелю чувствуется буин. Тьфу, нечисть! Топнув на подвернувшуюся мурку, Степан Порфирьич пошаркал дальше. А в это время дверцы БМВ-хи хлопнуло, и послышался приятный, поставленный отличный голос. — Здравствуй, батя. Может, в машину пойдем? Дождь все-таки. — Машина твоя мне ни нахрен не нужна. Удары палкой об асфальт стали слабеть, и Снегирев подкорректировал ориентировку микрофона. — Ленька, засранец, толком говори. Чего надо? И не мешай гулять, не видишь, мацион у меня. — Батя, Максим умер. Генеральский голос звучал ровно и без скорбных обертонов. Пьяный выпал из окна с пятого этажа. «Опять ты мне врешь, чертов говнюк!» Шарканье подошв прекратилось, и раздался хриплый надсадный кашель. «Как и с похоронами тогда! Знаю, к чему ты клонишь, паразит!» «Вот, батя, взгляни!» Щелкнули застежки папки, и послышался бумажный шелест. «Вот фотографии с мест происшествия. Заключение экспертов о причине смерти, данные из следственного эксперимента. А вот протокол опознания, подписанный хирургом, делавшим Максиму операцию, из Швейцарии привозили. Я специально не говорил тебе ничего, пока сам полностью не убедился». «Вранье все, не верю!» Палка яростно ударилась об асфальт, и кашель сделался еще надсадней. «Ты могилу материнскую, гад, разрыл, чтоб сережки с покойницы снять! Что тебе стоит бумажонку состряпать?» «Да ладно тебе, батя!» Генерал понизил голос и, похоже, улыбнулся. «Сам знаешь, кто старый-то помянет. А сережки, что ты мама не подарил, к слову сказать, оказались из царских закромов. Так же, как портсигар, который Максим у тебя выпросил, я проверял. А насчет его самого не сомневайся, мертвый он, мертвее не бывает. По его пластиковым картам хмырь один уже 2 недели на Канарах отоваривается. Приедет, будем с ним разбираться». «Да только не о том речь». Генеральский голос стал вкрадчивым. «Батя, я вот чего. Максима не вернешь, а время идет. Ну, скажи, где оно, не дай бог, случится с тобой чего, и пропадет все к чертовой матери? Достанься кому-нибудь, батя, скажи, где?» «А ведь это ты его, Ленька, убил, сын-то родного!» Голос Степана Порфирьевича вдруг задрожал от ярости, и, свистнув в воздухе, палка ударилась обо что-то мягкое. «Думал, небось, вместо Максимки я тебе клад открою. Хрен!» Снова свистнула палка. Издавленно охнув, генерал уронил папку, но тут же рассмеялся неожиданно зло. «Расскажешь, батя? Все расскажешь. Как? На отца родного рук поднял!» От сильного удара экс-прокурор застонал, а в это время дверца БМВ-хи хлопнула. «Тихо, плесень, не вошкайся!» — послышался незнакомый насмешливый голос. «Колун, в машину его!» Разъяренный генерал не говорил, а хрипло вылаивал слова. И, понимая, что контрнаблюдения не будет, Снегирев осторожно приложился к биноклю. «Так вот какой!» — знаменитый спец.